Глава 24. Всю следующую неделю я жила в велотекущем аду. Пришлось пропустить пару рабочих дней, сославшись на общее недомогание. Все время я нахожусь в агрессивном состоянии. Волны бешенства накатывают каждую минуту. Все, что связано с Ником, заставляет меня испытывать чувство паники и глубокой эмоциональной неудовлетворенности. Спиртное не помогало. Памятуя о том, что произошло в баре, я на него и смотреть не могла. Пить я не пила, зато курила в 10 раз больше обычного. Через три пачки квартира пропиталась дымом. Алексей Александрович сразу унюхал табак. Покачал головой, но промолчал. Я звонила Ие и ныла ей в трубку. «Я не ханжа, но тебе не кажется, что это перебор? Я умираю!» Потом я звонила Алисе и говорила, наматывая круги по квартире. Алиска сказала, что Ника нельзя на пушечный выстрел ко мне подпускать. И я тоже была потрясена и довольно точно определила произошедшее как акт совершенной степени распутства. «Ник — самый омерзительный тип, которого я знаю». «Он плохо кончит», — сказала она. «Ну, сначала хорошо, а потом плохо». Через силу пошутила я, и Ия вздохнула. «Но я и сама так считаю. Не знаю никого хуже. Что в нем находят женщины? Что в нем нахожу я? Что вообще за нравы в нашем веке? Это все сексуальная революция виновата. Разве можно было бы представить в 1920 году виконта, который так поступает со своей женой?» «Я Нику не жена», — одернула я себя. «Хорошо. Спутницей». Вообще-то, да, это было в порядке вещей. Так всегда поступали с легкомысленными женщинами. Я замерла. Может, это значит, что он просто поместил меня в категорию баб для развлечений? Я была так ошеломлена, что вскочила и забегала по квартире. В холодильнике стояла полупустая бутылочка «Шенин Бланк» из новеньких беленьких. Я представила, как прохладная жидкость попадает мне на язык. Я морщусь от удовольствия, делаю один большой глоток прямо из горла, потом другой, и все. Она пустая, а я полная. Ведь Ник никогда бы не поступил подобным образом со своей женой. Это абсолютно точно. А ко мне он проявил неуважение. Какой ужас. Шенин Бланк все же каким-то невиданным образом попала мне в руки. Но я наклонила ее над сливом и с садистским наслаждением смотрела, как вино истекает тонкой струйкой и пропадает в темных глубинах. «Ты счастлива, раковинка? Ты уже запьянела?» Датошка вернулся из школы и, бросив рюкзак на пол, полез в холодильник. Махнув ему рукой, я опять позвонила Ие и вывалила ей свои новые мысли. Она сказала, что я напридумывала чушь, и это меня успокоило. «Ты уверена?» — с подозрением спросила я. «О, на 100%! Таким с женами не занимаются. Не потому, что их уважают или любят больше, или что-то такое, а просто они стоят вдалеке от такого рода удовольствий. Более того, они даже не вызывают желания таким с ними заниматься. А ты вызываешь. Сен Мегайге? Понимаешь меня?» Примечание. «Хо, да?» «Шен Мегайге, понимаешь?» «Понимаю, конечно. В общем и целом верно. Если Ия права, то дело в Нике, его извращенности и вывернутых наизнанку моральных ценностях. Я спасалась громкими словами о новых тенденциях. Дескать, появляются новые формы отношений. Глупо искать себя в традиционных формах брака. Но разве такого любовника я заслуживаю? Какого чёрта я впуталась в эти идиотские отношения, если мой муж лучше любовника по всем параметрам? Должно же быть наоборот, иначе какой смысл в измене?» Я стала думать о том, почему женщины изменяют. Я не имела никакого понятия, но точно знала, зачем изменяю я. Мне нужен кто-то, кто отвлечет меня от домашней рутины, наполнит жизнь весельем. Я считала, что женский век слишком короток для того, чтобы проводить его на кухне в ожидании мужа. Мне казалось, что один, даже самый внимательный мужчина просто не способен дать своей женщине то, что могут дать двое. А тем более работающий мужчина. Я постоянно конкурирую с его работой. Пусть тогда он конкурирует с моим любовником, это честно. Так что запасной вариант нужен был обязательно. Разве не легче исправить старые отношения, чем строить новые? Шевельнулась в голове спасительная мысль. Я вспомнила все, что сделал мне Ник, и подумала, что нет, не легче. Тогда выход один. Найти в кукурузе не какого-то новенького, на которого можно с удовольствием отвлечься. Эта мысль сразу улучшила мне настроение, и я, наконец, обратила внимание на Датошу. Он черпал из кастрюли фрикадельки и заливал их бульоном. Когда он, неловко схватив за боковинки, вылил на себя пол тарелки супа, я слегка запоздало поняла, что я child-free.